Глава 14. Выехали в 22 часа 40 минут. Максим не мог рассчитать точно, сколько времени им понадобится, чтобы добраться до аэродрома, но подозревал, что не меньше часа точно. Казалось бы, что такое 30 километров для Opel Blitz, способного выдать по хорошо укатанной грунтовке 40, а то и 50 километров в час, а по асфальту и все 80. Но в том-то и дело, что эту грунтовку следовало еще отыскать. Потому что на тех картах, которыми располагали Максим и Кир, никаких удобных и укатанных грунтовок, ведущих в нужном направлении, не было. На картах не было, а на самом деле были. Той грунтовки, на которой прошлой ночью они уничтожили усиленный немецкий разведзвод и завладели «Опелем», тоже не было на карте. А поди ж ты. Вот она. Прыгает впереди в приглушенном свете фар. Хорошо, что сегодня обошлось без дождя. Форма немецкая успела высохнуть, и дорога не размякла до состояния полной непроходимости. Максим ехал в кабине и думал, что в его времени, в конце 21 века, Россия практически полностью справилась с одной из своих извечных бед — дорогами. Их стало много, и были они хорошие. Даже очень хорошие. Самовосстанавливающееся износостойкое покрытие, инфраструктура, безопасность, шик и блеск. Причем в любой части необъятного Союза, а не только в значимых центрах. Нет, конечно, хватало и грунтовок, но их количество и качество не шло ни в какое сравнение с тем, что наблюдал Максим здесь. Пожалуй, в утверждении, что русские дороги сражались в Великой Отечественной войне против общего врага наравне с Красной армией и партизанами, была изрядная доля истины. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы это что? Люди привычные, а вот немцы. То-то они и стараются держаться хотя бы тех дорог, что есть, и особо не суются по сторонам. И правильно делают. Завязнешь, никакой трактор не вытащит. Еще и сам трактор вытаскивать придется. Но все равно хорошо, что не было дождя. Потом, родной, потом. Дай сделать дело и выбраться к своим. А уж потом лей и поливай. Проскочили место вчерашнего боя. Максим равнодушно проводил глазами остовы немецкого танка и бронетранспортера. Сколько их еще застынет в этой войне по русским полям и дорогам? Сколько полуразложившихся смердящих трупов в мышиной форме придется похоронить? Миллионы. Что ж, они сами выбрали эту судьбу. Аминь. Максим подумал было о том, что и советских солдат ляжет не меньше. Но потом вспомнил знаменитые слова одного из руководителей России из тех времен, когда она набирала силу после развала Первого Советского Союза. «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут». Верные слова на все времена и для всех русских людей. Любой национальности и вероисповедания. Рамадан объехали с севера, сделав изрядный крюк. В какой-то момент пришлось съехать с грунтовки, которая вела в поселок, и двигаться прямо по полю. Максим в очередной раз порадовался отсутствию дождя. На этот раз слух. «Ага», — подтвердил шофер. «Везет. Но я так скажу, товарищ лейтенант, мы бы и по дождю здесь проехали. Ну, то есть, если бы он, понятное дело, не зарядил на неделю. Машина — зверь. Это ж полноприводный «Опель». Настоящая находка. 4 колеса ведущих. Где хошь проедет?» Захар Чурсин любовно похлопал ладонью по баранке. «Хорошо, что мы его не уконтропупили. Послужит теперь». Проехали вдоль еще одной железнодорожной ветки на юг. Здесь снова обнаружилась грунтовка, идущая параллельно с железной дорогой. Затем выбрались на довольно широкую мощенную дорогу, соединяющую Лубны и Миргород. И здесь, рядом с железнодорожным переездом, нарвались на немцев. Патруль из двух солдат под началом унтер-офицера словно материализовался в свете фар на дороге. Унтер-офицер поднял руку, останавливая машину. «Может, задавить его нахрен?» — деловито осведомился Чурсин. «Ни в коем случае. Останови». Машина остановилась. «В чем дело, унтер-офицер?» — осведомился по-немецки Максим, высунувшись из окна и стараясь придать голосу максимум недовольства. «Проверка, господин лейтенант. Луч фонарика мазнул по лицу и погонам Максима, ушел чуть в сторону. «В округе неспокойно. Мы охраняем железнодорожный переезд, и у нас приказ проверять всех. Кто вы и куда направляетесь?» «Лейтенант Манфред Кан», — представился Максим, махнув удостоверением. «76-я пехотная дивизия, разведбатальон. Направляюсь на аэродром». «С какой целью?» «Извините, унтер-офицер, этого вам знать не обязательно. Вы тоже из 76-й?» «Да». «Имя командира дивизии?» «Генерал-лейтенант Де Ангелис», — отрапортовал унтер-офицер. «Максимилиан Де Ангелис», — поправил Максим. «Кавалер Железного Креста двух степеней». «Все правильно. Проверка должна быть для всех, не так ли?» «Проезжайте, господин лейтенант», — сказал унтер-офицер, явно успокоенный этим коротким диалогом. «Аэродром тут неподалеку, в 2 километрах». Он показал рукой, в каком направлении находится аэродром. «Я знаю, спасибо». Пока они разговаривали, один из солдат подошел к машине со стороны водителя, забросил винтовку на плечо, достал сигарету и обратился к Захару, сидевшему за рулем с равнодушным лицом. «Огня не найдется, комрад!» Максим подобрался. Чурсин покосился на командира. Максим, незаметно для немцев, сделал движение рукой, словно щелкает зажигалкой. Слабого освещения кабины хватило, чтобы Чурсин увидел. Шофер достал из кармана трофейную немецкую зажигалку, щелкнул, высекая огонь, протянул в окно. Немец вскочил на подножку, прикурил. «Данке!» — поблагодарил. Чурсин кивнул, убрал зажигалку. «Не задерживайте машину, солдат!» — строго сказал Максим и добавил, обращаясь к шоферу. «Поехали!» Солдат спрыгнул с подножки. Чурсин включил передачу и тронулся с места. «Уф!» — сказал он через некоторое время, когда грузовик отъехал подальше. «Не захочешь, а немецкий выучишь!» «Учи, Чурсин, учи!» — сказал Максим. «Язык врага нужно знать!» Машину оставили на опушке смешанной ясенево-березовой рощи неподалеку от аэродрома. Загнали поглубже, замаскировали ветками. Роща росла на холме, с которого открывался прекрасный вид на аэродром. Днем, разумеется. Безлунной ночью солдаты могли разглядеть разве что несколько приглушенных электрических огней, разбросанных там и сям по аэродрому. Однако Максим мог разглядеть все. Минут 15 он не отрывался от трофейного полевого бинокля с 6-кратным увеличением. Увидел взлетно-посадочную полосу, открытые стоянки для самолетов, на которых насчитал 21 Ю-88. Неполная группа, судя по всему. 3 эскадрильи по 7 самолетов. «Потрепали вас, ребятки, потрепали. Маловато, но все-таки. Ничего, мы добавим». Слева от ВПП заметил 3 охраняемых склада, расположенные рядом друг с другом. Вероятно, ГСМ, боеприпасов и вооружения, имущественный. Все 3 охранял 1 часовой, размеренно и неторопливо вышагивая между ними по одному и тому же маршруту. Перед ВПП — командно-диспетчерский пункт с деревянной вышкой. На вышке едва заметно мигает огонек сигареты. Еще 1 часовой. Курит в кулак, злостно нарушая дисциплину. «Кури, кури напоследок. Недолго осталось». Дальше за складами — автопарк. Там тоже может быть часовой, хотя отсюда не видно. И 1 на КПП, в будке со шлагбаумом, сразу на въезде. Плюс наверняка имеется часовой на стояночных площадках для самолетов. 1 как минимум, а скорее всего их 2. 1 самолёт стережет, а 2 у зенитной пушки. Вон она, 20-миллиметровая флаг образца 30-го года. 4 ствола из-за мешков с песком выглядывают. Правее зенитки то ли сарай, то ли будка. Оттуда доносится характерное тарахтение. Бензиновый генератор. Неохраняемый. Итого 6 часовых. В самом удачном случае 5, если автопарк без охраны. Да хрена. В палатках и 2 наскоро сколоченных бараках ближе к роще лётный состав, Т-34, техники и все остальные. Спят. Ну, спите, спите. Там часовых нет. «Николаев! Гринько!» — шепотом позвал Максим. «Здесь!» — отозвались красноармейцы. «Ваша задача — КПП, автопарк и склады. Это вон там, левее. Николаев, ты убираешь часовых. Сначала на КПП, потом в автопарке, потом складского. Гринько, за тобой минирование складов. На автопарк не отвлекаться, черт с ним. Там, кстати, может и не быть часового, но на это особо не рассчитывайте. Николаев, понимаешь, где это? Видишь хоть что-то?» «Вижу, товарищ лейтенант. На одном складе лампочка горит, слабая. И на КПП тоже. А темное пятно за складами — это автопарк. Я хорошо в темноте вижу. Ночью в тундре или тайге темно, однако. Звери и якут просыпаются, на охоту выходят. Кто кого?» Максим понял, что Николаев улыбается. «Шутишь? Это хорошо», — одобрил он. «Особое внимание складу ГСМ и вооружения с боеприпасами. Рвануть должно так, чтобы небесам жарко стало. Мы с сержантом Найденовым делаем то же самое, только справа. Начинаем с вышки КДП и заканчиваем стоянками с самолетами и зениткой. По сигналу красной ракеты поджигаете бигфордовые шнуры и скрытно возвращаетесь сюда». «А я?» — обиженно спросил Герсамия. «А у тебя, Муса, самое ответственное задание. Заляжешь с пулеметом вон там, под вышкой, возле КДП, и будешь держать на мушке бараки и палатки. Как только фрицы начнут выскакивать, убей их всех». «Всех вряд ли получится, товарищ лейтенант. Разброс большой». «Значит, сколько сможешь. После этого отступай сюда, к машине. Бегом отступай, виляй как заяц, под пули не подставляйся. Всех касается. Если ранят, вытаскивать вас некому. Учтите это». «Разрешите вопрос, товарищ лейтенант?» — спросил Найденов. «Сколько самолетов на стоянке? У меня не такое зрение, как у вас. Отсюда не вижу». 21. «Времени на всех не хватит. Шухер раньше начнется. 10-12 максимум. И то, если вы поможете». «Этого вполне достаточно. Хотя я рассчитываю на 15 минимум. И да, разумеется, помогу. Помните, на вас немецкая форма, и оружие у вас тоже немецкое. Это дает дополнительные секунды, но не больше. Действовать нужно быстро, тихо и точно. Все, пошли». Часового у зенитки Максим убрал буквально в 2 секунды. Подкрался сзади под прикрытием мешков с песком, дождался, пока тот повернется к нему спиной, зажал левой рукой рот, полоснул ножом по горлу. Потом придержал, подтащил к орудию, уложил труп так, чтобы сразу в глаза не бросался. Вытер нож и чужой мундир и подумал, что становится настоящим профи. В той прежней и в то же время будущей жизни ему не доводилось убивать людей ножом. Даже на войне. А тут приходится резать одного за другим. Найденов с мешком, набитым тротиловыми шашками, бигфордовыми шнурами и запалами, тенью следовал за ним. Часового самолета тоже удалось убить довольно легко. Максим просто укрылся за хвостом самолета, дождался, пока немец с винтовкой на плече пройдет мимо него, вышел, в 2 бесшумных шага догнал и отработанным движением перерезал врагу горло. Тихий хрип, судороги по телу, и часовой затих. «Готов?» «Готов». «В сторону его, вот сюда, за хвост». Максим, сидя на корточках, поманил Найденова. Сержант, пригибаясь, подбежал, присел рядом. «В этот можешь закладывать?» — тихим шепотом сказал ему Максим. «Куда? Сам догадаешься или подсказать?» Найденов окинул быстрым взглядом самолет. «В люке для шасси?» «Правильно, чтобы и шасси разнесло, и двигатели. По 2 шашки на самолет. А я с другого конца зайду. Встречаемся посередине». 21 самолет. В среднем по 2 минуты на каждый. По 10 самолетов на брата и 1 общий. Итого 25 минут. «Жди здесь», — шепнул Максим Найденову, когда с минированием было закончено. «Я на вышку». К вышке Максим подошел широким шагом уверенного в себе человека. краем глаза заметил уже занявшего позицию Герсамия и быстро полез вверх. Как там Николаев и Прокопчик, хотелось бы знать. Судя по тишине, все должно быть нормально. Николаев молодец, умеет тихо двигаться и работать ножом. А Прокопчик — хороший минер. Справится. «Стой, кто идет!» — послышалось сверху. «Лейтенант Манфред Кан!» — ответил Максим, преодолевая последнюю ступеньку и поднимаясь во весь рост. «На, гляди!» Он зажег заранее приготовленный фонарик и посветил себе снизу в лицо так, чтобы не ослепить, но другому была бы видна фуражка и форма. «Почему курите на посту, солдат?» «Я...» Договорить он не успел. Луч фонаря ударил ему в лицо. Одновременно с этим Максим шагнул вперед и ударил часового ножом в сердце. «Мотти!» — тонким голосом произнес часовой. Его глаза широко раскрылись, и он умер. Максим подхватил тело, уложил на пол вышки. Быстро спустился вниз, добежал до первого бомбардировщика, вытащил ракетницу и выстрелил в небо. Красная ракета взвелась над аэродромом. Максим поджег оба Бигфордова шнура и побежал к следующему самолету. Он все посчитал еще там, в роще, когда наблюдал за аэродромом. 21 «Юнкерс», 3 стоянки, одна за другой, по 7 бомбардировщиков Ю-88А, 4 на каждой. Размах крыла этой модификации 20 метров. Расстояние между концами крыльев между стоящими самолетами около 3 метров. Значит, одна стоянка с 7 самолетами 160 метров. 2 — 325 с учетом расстояния между стоянками. 3 — 490 метров. Округляем до полукилометра. Они с сержантом Найденовым движутся с двух сторон, поджигая по 2 бигфордовых шнура у каждого самолета. Примерно 8 секунд на самолет. Плюс примерно 4 секунды, чтобы добежать до следующего самолета. Найденного 4, ему хватит и 2. Итого 10-12 секунд на самолет. На 7 самолетов минута с небольшим. Бигфордов шнур горит 20 секунд. Когда взорвется первый самолет, он будет уже у третьего. 4 минуты 20 секунд. Столько ушло у Максима с Найденовым, чтобы взорвать все самолеты. Зря они беспокоились. Времени хватило на все. Времени, паники и огня. Николаю с Прокопчиком не подвели, и склады взлетели на воздух в положенное время, сразу как только начали взрываться первые бомбардировщики. Особенно впечатляюще поначалу взорвался склад ГСМ, когда разлилось горящее топливо и масло, освещая все вокруг каким-то инфернальным светом. Потом к нему добавился склад боеприпасов и вооружения. И тут уже огненная потеха пошла на все деньги. «Знай, уноси ноги». Они и унесли. Все, включая Герсамия, который, впрочем, успел положить из пулемета немало немцев, которые при первых взрывах начали выскакивать из палаток и бараков. Надо ли говорить, что преследовать диверсантов было просто некому? Полуодетые фигуры немецких солдат и офицеров метались по всему аэродрому. Кто-то стрелял наобум. В темную ночь, как в копеечку. Кто-то пытался командовать, но это было бесполезно. Когда у тебя один за другим взрываются самолеты, часовые убиты все до одного, оба склада, ГСМ и боеприпасов, превратились в долбанные, сеющие смерть и панику вулканы, а треть личного состава скошена пулеметным огнем, то никакими командами дело не исправить. Хоть обкомандуйся. Чурсин уже ждал их. Мотор «Опеля» урчал на холостых оборотах. Первым к условленному месту подбежали Максим и Найденов. Следом с пулеметом в руках появился Герсамия. И тут же, сразу за ним, Николаев и Прокопчик. «Все целы?» — отрывисто осведомился Максим. «Кажись, да!» — ответил Прокопчик, тяжело дыша. «Я руку поцарапал!» Красноармейцы нервно рассмеялись. «По коням!» — скомандовал Максим. «Уходим!» Солдаты, помогая друг другу, залезли в кузов. Максим прыгнул на переднее сиденье. «Гони, Захар! Покажи, на что способен ты и машина!» «Есть показать, на что мы способны!» Весело ухмыльнулся шофер, врубил передачу и рванул с места.